Глава 120. Средний уровень. Воздух. Думаю, основатели воздухоплавания братья Райт не смогли бы представить, а родоначальник кибернетики фон Нейман не в шутку бы удивился, однако все было именно так. Большущий Боинг 1207 использовался всего лишь как носитель оптико-электронно-кибернетической системы. На первый взгляд, ничего странного. Тем не менее, назначение данной техники было не в обозрении мира сверху, со своего 10-километрового потолка, а именно в транспортировке над миром электронного мыслителя. Нет, перевозка с места на место была здесь вообще-то совершенно ни при чем. Хотя, разумеется, время от времени самолет садился там или тут. Кстати, не везде, где хочется, ибо для посадки из взлета гиганта требовалась полоса длиной 3,5 километра. Садился он всего лишь для заправки и профилактики двигателей. Их наличествовало целых 6 штук, а также регламента узлов управления и планера. Так что основную часть жизни лайнер и его груз проводили в полете. Весьма разорительная привычка в последние десятилетия существования на планете нефти. Может быть, это вызвалось тем, что вдали от бренной планетарной суеты, в заоблачных высях разряженного воздуха, оптика электронным извилинам из волноводов лучше и надежнее думалось? Очень сомнительно. И даже наоборот. Ведь для чего служит атмосфера, помимо фильтрации через турбореактивные двигатели? Вот именно. Она охраняет поверхность от космического излучения. И это излучение мало полезно не только для здоровья биосферы. Всякой микросхемной мелюзге оно тоже несет достаточно неприятные сюрпризы. Так что, прежде чем пентагоновские стратеги приняли решение о воздушном базировании Прыща-2, вероятность сбоя работы в связи с активностью протуберанцев и прочими факторами была досконально взвешена. Также учли гипотетическое ускорение износа из-за 11-летнего солнечного цикла. Однако большелобые жильцы Силиконовой долины убедили генералитет, что Прыщ-2 морально устареет гораздо раньше, чем его оптические мозговые кабели потрескаются от потоков тяжелых ионов. Когда это случится, все еще находящийся в спортивной форме Боинг 1207 сядет на землю на непривычно продолжительный срок, ибо в его нутре потребуется демонтировать и вынести вон пережившее свое время оборудование и переоснастить на новое. Ведь к этому самому 2050-му, а может даже 2040-му, доблестные калифорнийские мальчики надеются разработать гораздо более совершенную модель прыща. По крайней мере, они об этом мечтали, а их вера в прогресс оставалась совершенно неугасима. Да, кстати, хотя марка у самолета была вроде Боинг, на самом деле Боингом он мог зваться только по происхождению, то есть по заводу сборки, но никак не по родословной. В действительности данный самолет являлся точной копией бывшего советского Ан-225, известного когда-то у предков под названием «Мрия», что в переводе с украинского значилось «как мечта». Ибо в забытые, стародавние времена такие самолеты собирали в столице УССР, Украинской Советской Социалистической Республики, городе Киеве. Однако, поскольку в настоящие времена никакого завода-гиганта Ан уже не существовало, точнее, его циклопические сборочные цеха снесли как следы тоталитарного прошлого, эдакие не в меру габаритные аналогии печей Освенцима, в котором украинский народ страдал под игом злых потомков Чингисхана из города Москвы, то к 2030-му никто уже не помнил ни о конструкторе Антонове, ни тем более о его учениках. Так что Ан Боинг мог вполне гордо носить свои 600 тонн максимальной взлетной массы в небе, скромно приютившей ее Америки, и не обращать внимания на каких-то состарившихся, никому не нужных злопыхателей, могущих уловить некие аналогии в его профиле или ТТ-характеристиках. Тем более, если эти злопыхатели живут на мусорках, с них же питаются, и к тому же не на калорийных и достойных белого человека мусорках Нью-Йорка, а в какой-то заштатной столице Восточной Европы, в Западенской краине. Откуда им вообще знать, на что похож Боинг 1207, если он над данным регионом вообще не летает? Что оттуда возить такого срочного и объемного? Чернозем? Ну так его переброска успешно и задешево, то есть почти за даром, налажена с Одесского морского терминала. Ну а мечта? Да мало ли кто, где и когда о чем-то мечтал и грезил.